Давно погашены огни. Давно погашены огни, но в зале старом тот музыкант не положил гитару. Он просто не заметил, как они ушли, те трое зрителей случайных. Но ты, шагая сквозь свою пустыню, услышал, как к шагам твоим печальным вдруг примешался одинокий блюз. Танцуй, танцуй, свой одинокий блюз, танцуй, пока не свалишься однажды. Танцуй, танцуй, свой одинокий блюз, танцуй, пока не свалишься однажды. Тогда тот музыкант неслышно встанет, раскланяется грустно и растает. И все ж, пока бредешь через пустыню, танцуй, танцуй, свой одинокий блюз, танцуй, пока не свалишься однажды.